Два слова о Лоре Белый Иван. Внимательные люди давно уже заметили, что сны накапливаются в подушке. Неважно, пуховая она или синтетическая. Если вы долго спите на одной и той же подушке, то каким-то образом оставляете на ней отпечаток своей сонной деятельности, ваши тайные тревоги, тайные мечты, тайные фантазии, именно ваши личные, а не общечеловеческие, наслаиваются и пропитывают подушку. Наволочку можно другую надеть, это ничего не меняет. Сны лежат глубже. Я сама с этим феноменом столкнулась совершенно случайно. Так вышло, что я поменялась подушками с сестрой, и вот она, проснувшись, рассказывает. Какой странный сон я видела. В нем было то-то и то-то, так-то и так-то. Она рассказывает, а я понимаю. Эй, это мое, это мой сон. Этот сюжет вот с какими людьми связан. Сестра знать не знала про важные события моей личной жизни, но через подушку, пуховая маленькая прямоугольная в наволочке винного цвета, проникла в эту жизнь и даже поучаствовала в ней. Пролезла, что называется, фуксом. Проехала по чужому билету. Ладно, сестре можно. Но потом то же самое случилось с моей подругой. Она прилегла подремать на моей кровати и сочла нужным доложить про приснившийся ей сюжет, в котором я с возмущением и опаской опознала, пусть и в искаженном дедушкой Фрейдом виде, некоторые свои темные делишки. Штирлиц насторожился. Сны бывают не для посторонних глаз. Хотя бы ничего такого предосудительного в них и не было. Квартирный вопрос, например. Кто, скажите, не удручен квартирным вопросом? Даже Лев Толстой в «Смерти Ивана Ильича» замечает, что сколько бы комнат в квартире ни было, а все-таки всегда одной не хватает. Что уж говорить о наших маломерках с кухней в 6 метров. Но меня смутило бы, если бы сторонний человек подсмотрел, какие фантазии на тему квартирного метража городит мое подсознание. Не только в размере желаемого дела, но также и в конструкции, в маленьких постыдных деталях. Я уж не говорю о том, каким позором заканчиваются эти исполнения желаний. Вожделенная квартира о 8 комнатах. Ура! Вся моя мебель в ней сплошь ампир. Вид из окна, старая Прага. Окей, но только одно условие. Кухня в этой квартире проходная, и на палатях, прямо над плитой и мраморным прилавком, будет жить на матрасах семья кашляющих нищих с парализованным, неясного пола баба-дедушкой или деда-бабушкой в темных, нестиранных отрепьях. Семья глухо враждебна, торгует по всей очевидности краденым, и кутули с этим краденым ей необходимо вносить и выносить по ночам, когда я с семьей мирно сплю, раскинувшись в своих ампирах. Но вот с кем бы я с легкой душой поменялась подушками, это с Лорой Белый Иван, автором чемоданного романа и многих других прекрасных произведений, рассказов, а также картин, записей в живом журнале и снов. Не знаю почему, наверное, дело в доверии, которое испытываешь к тому, как у Лоры реальность превращается в литературу, литература в сны, сны в реальность. Ну, или можно переставить эти понятия в любом порядке. Пример? Пожалуйста. Вот Лора пишет в своем ЖЖ, как в поселке, где она живет уже много лет, внезапно обнаружилась дорога, о которой Лора не подозревала. Не должно было быть там никакой дороги. А вон же она. И Лора теперь пробирается на нее и ездит по ней туда-сюда на своем велосипеде. Ясное дело, это сюжет сна. Я 100 раз обнаруживала в своих сновиденческих квартирах новую дверь в стене, а за дверью забытые комнаты. О счастье, о сердцебиение. Так что, прочитав про эту тайную дорогу, ведущую к морю, я немедленно помчалась спать, словно купила хороший билет на просмотр. Партер, 12-й ряд, серединка. И точно, явился мне роскошный сон, в котором хорошо мне известная сухопутная дачная местность изрезалась заливами и обогатилась морем, а на море причалы, а у причалов пароходы. И мне надо поспеть на один из них, отплывающий в дальние страны. И еду я на причал на особой такой коляске, которая называется «Морская инвалидная». Удобная вещь. Она довольно ловко переваливается через корни сосен, все время перегораживающих путь к морю. Не застревает, хотя одной ногой надо отталкиваться. И через мелкую воду чудно переправляется. А море это из Лориного романа. Оно серое и восточное, с пароходами, ветром, людьми. Мое-то собственное море не такое. Мое зеленое, крымское, пустынное, с тоской. Или когда я читаю у Лоры в романе про дом. Лучше я не буду говорить, что я чувствую, чтобы не рыдать на публике. Но ночью мне гарантированно приснится дом детства или дом в далекой стране, или забытый дом, или обещанный дом, или дом, где все снова живы, или дом счастья на горе, или еще какой дом из колоды. И после такого сна снова простишь человечеству все его несовершенства. Вот я в своем сне вижу Лорино море и принимаю его. Оно мое, нет ни от него вреда. Вот я вижу дом и согласна жить дальше, согласна на вечность. Запишите меня. Вот я читаю, как смешно Лора описывает смешное, и хохочу вслух, так что из соседней комнаты приходит спросить: «Ты про что?» «Да вот, — говорю, — хочу тут кое с кем подушками поменяться». Татьяна Толстая.